Пятая глава. Мне остается рассказать совсем немного о своей жизни в Фивах, но я хочу продлить этот рассказ, потому что в том, о чем пойдет речь дальше, не будет уже ничего хорошего. Поэтому я лучше поведаю о посещении Золотого дворца, что было сделано мною по приказу фараона и чего я из-за Мехунефер безмерно страшился. Я шмыгнул туда мимо стражников и придворных, как проскакивает в кустарнике заяц, боящийся кровожадного орла. Во дворце я встретил носителя жезла царя Эйе, который выглядел очень мрачным и озабоченным, и откровенно сказал мне: «Синухе, у меня все выскальзывает из рук, и боюсь, что завтрашний день будет хуже нынешнего. Постарайся урезонить фараона, если сможешь, а если не сможешь, дай ему какое-нибудь одурманивающее снадобье, чтобы он забылся и сон пришел к нему. Каждый его новый приказ безумнее предыдущего. Я боюсь, что он совсем перестал понимать, что происходит вокруг». «Воистину, вкус власти горек для моей гортани. К тому же этот проклятый Харимхеп строит козни против меня и останавливает в Мемфисе грузы с зерном, которые я отправляю в Сирию по условию мирного соглашения за золото. Харимхеп наглеет с каждым днем. Он вообще не выполняет моих распоряжений. Правит в Мемфисе словно наместник фараона, хотя отлично знает, что наместник здесь я. Воистину, царский жезл скоро будет бессилен в моих руках». А моя плеть бездейственна, потому что фараон запретил казнить и даже подвергать преступников наказанию палками. Как он предполагает воспитывать в народе уважение к законам, если ворам нельзя будет отрубать руку в назидание другим и никому нельзя отрезать нос или уши, этого я понять не могу. Так поступали всегда и во все времена, так следует поступать и впредь, чтобы сохранить уважение к законам. Но о каком уважении может идти речь, если законы меняются каждый день по прихоти фараону, и папирусные свитки истончаются перед моим седалищем верховного правителя, и в них появляются дырки от бесконечных подчисток и исправлений? С горечью он продолжал жаловаться. «Жрецы Амона вьются, как мухи вокруг меня, но они все же разумные люди, почитающие добрые обычаи. Они готовы жить в мире и заключить соглашение на приемлемых условиях, позволив Атону властвовать наравне с Амоном, ибо их страшит, что народ не почитает больше никаких богов и живет словно в последний день, говоря: «Будем есть и пить, потому что завтра мы умрем, а после смерти нас ничего не ждет». Поверь, Синухе, все это кончится ужасающим образом, если фараон не образумится. Нам, быть может, придется без его согласия вскрывать ему голову, и тогда без твоей помощи не обойтись, Синухе. Тебе отнюдь не надо бояться своей ответственности царского лекаря, другие разделят ее с тобой». Я уже собрал множество свидетельств из Фиванского дома жизни от лекарей по головным болезням и от вскрывателей. Все они в один голос подтверждают, что недуг фараона Эхнатона зашел так далеко, что единственное средство, которое избавит его от головных болей, сделанное на месте вскрытия черепа. К тому же чресла фараона непомерно раздаются и распухают, теряя всякую форму, как тебе известно. Так что скоро ему станет трудно передвигаться. Многие сведущие врачи предполагают, что его раздувает вода, поднимаясь в его голову, и ее можно будет откачать при вскрытии. Я отнюдь не был расположен обсуждать с ним тонкости врачебной науки, поэтому насмешливо спросил: «И что, рога уже выбрали ему преемника? Или ты сам выбрал жреца Е?» Он насупился и, воздев руки, ответил: «Лучше мне было оставаться жрецом и спокойно жить в Гелиополе, собирая пчелиный мед и умощая лицо священным маслом. Но проклятая баба притащила меня сюда и влила в мою кровь эту отраву, жажду власти, и вот я потерял свободу. А теперь, когда она умерла, она преследует меня во сне, и ее Ка бесконечно много раз являлась в садовых покоях и в тронном зале. Нет, Синухе, единожды изведав вкус власти, человек алчит ее все больше и больше, и эта жажда ужаснее любой другой. Но ее удовлетворение сулит сладострастное блаженство, несравнимое ни с чем на свете». Благодари свою счастливую судьбу, что тебе, Синухе, не пришлось изведать ее. Воистину, если бы я был властелином египетских земель, я бы знал способы успокоить народ и восстановить прежний порядок. Власть фараона стала бы невиданно могущественной. Она опиралась бы равно на Амона и на Атона, которым бы ревностно служили, и на их соперничество между собой. Для Атона, конечно, пришлось бы придумать какое-то изображение, чтобы народ мог понять его и уяснить, что он ничем не отличается от других богов». Ибо в этом фараон Эхнатон впал в великое заблуждение и исказил мое учение и мои мысли, которые я вложил в него в пору его детства. А ты ведь, Синухи, знаешь, как поступает врач, когда больной становится буйным и впадает в неистовство, когда его невозможно успокоить. Разве не берется лекарь за нож и не прободает рогом затылок больного, пуская ему кровь, пока тот не успокаивается? Воистину, если б власть была в моих руках, я бы выпустил сколько-то крови и утихомирил людские страсти. Я по-прежнему не был склонен пускаться в рассуждения о премудростях врачебной науки, ибо не мог уврачевать его невежество в этих делах. Поэтому я только повторил свой вопрос. «Так ты выбрал ему преемника, жреца Е?» Он пришел в сильное беспокойство, воздел, защищаясь руки, и поспешно ответил. «Да минует меня сие! Я не предатель царства, я верен царю, ты знаешь. И если я порой советуюсь со жрецами, то только для его блага и для укрепления его могущества. Но у мудрого в колчине много стрел, ибо нельзя положиться лишь на одну единственную. Вот почему я, пожалуй, невзначай укажу тебе, что Сакара еще мальчик, а великая царица Маттея все еще восседает по ночам на царском троне и носит на своем лице накладную царскую бородку. А я, как тебе известно, отец Нефертити, и моя кровь стала быть не чужая в палатах властителя. Больше я ничего не скажу об этом, довольна и того, что я сказал, и что может послужить тебе на пользу. Ибо, как я слышал, у тебя близкие и дружеские отношения с этим тщеславным спесивцем, с Харимхебом. Но ведь он удерживается только на остриях копий, а такое седалище чрезвычайно неудобно. И с него легко вдруг слететь, по пути размозжив себе голову о камень. Только царская кровь может восседать на двойном троне, и она пребывает в золотом дворце, священной из века в век, увенчанная двойным венцом. И эта кровь может править в обличии царицы, если у фараона нет сыновей». Я ужаснулся его словам и спросил, «Не хочешь ли ты сказать, что Харимхеб, мой друг Харимхеб, с вожделением устремил свой взор на красные и белые венцы? Это безумная мысль, и тебя, должно быть, укусила бешеная собака, раз ты такое говоришь. Ты ведь сам знаешь, что он рожден на навозе и пришел в золотой дворец в сером рубище на плечах. Но Ие смотрел на меня, и его темное отекшее лицо было угрюмо, а запавшие глаза под широкими бровями глядели недоверчиво, когда он ответил. Кто прочтет в сердце человека? Жажда власти – самая великая страсть в нем. Но если он осмелится возмечтать о ней, я быстро сброшу его с высот на землю. Он отпустил меня. И в моей голове тотчас, словно пчелы, начали роиться и путаться мысли. И я забыл, что мне нужно оглядываться по сторонам, и шел по переходам, не замечая ничего вокруг, потому что слова Эйе о царской крови жгли огнем мое сердце. В царице Нефертити этой крови не было. Однако, если фараон Эхнатон умрет, она будет править, пока ее дочь Меритотон не достигнет полного возраста, а Сакара сможет царствовать лишь как ее супруг. Кроме Меритотон, царская кровь текла в жилах других дочерей Эхнатона и в жилах его сестры Бакитотон. По мужской же линии не было никого, кто мог бы сравниться с фараоном чистотой своей крови. Об этом позаботилась царица Маттея со своим мерзким и преступным колдовством. Но никто не знал, что, быть может, во мне текла царская кровь, кровь великого фараона и метанийской царевны. И если только священная кровь дает право на престол фараонов, то, быть может, у меня единственного и было это право на царский престол и красно-белый венец, хотя никто об этом не догадывался. Но сама эта мысль заставила мое сердце задрожать. Мою робкую душу ужасала власть, ибо я видел, каковы ее посевы и всходы, и для меня не было ничего более пугающего, чем бремя ответственности, лежащее на троне и венце, и непостижимо, как человек может по собственной воле добиваться этой ответственности. Поэтому я посчитал предположения Эйе о тайных помыслах Харимхеба пустыми и безрассудными, и возблагодарил в душе судьбу, отправившую меня в ночь моего рождения в тростниковой лодочке вниз по реке к бедному городскому кварталу, возблагодарил темные пальцы царицы Теи, связавшие тростник и избавившие меня от тяжести венца и всякой ответственности. Но столь неразумно и непоследовательно сердце человека, что, как ни убеждали его доводы рассудка, оно страдало и было уязвлено несправедливостью, хотя разум твердил, что эта несправедливость – благо для меня, мое сердце не годилось для властителя, это было сердце смиренного человека. Так, блуждая по дворцовым переходам и ничего не видя вокруг, ибо голова моя была занята этими путанными и горестными переживаниями, я, несмотря на все свое желание избежать этой встречи, угодил прямо в объятия Мехунефер, хранительницы игольницы. Видно, какая-то сокровенная мысль, не считаясь с моей волей, вела меня и привела к Мехунефер. Ведь часто человек сам не отдает себе отчет, куда ведут его ноги. Так или иначе, но перетрусил я изрядно, увидев ее густо намалеванное лицо с маленькими черными глазками и заслышав перестук бесчисленных украшений на ее шее и запястьях, живо напомнивший мне треск боевой колесницы и удары щитов, когда я бежал по песку пустыни, привязанный к повозке одного из воинов Азиру. Однако Мехунефер, увидев меня, испугалась еще больше и, схватив меня за руку, потащила в укромное место за колоннами, несмотря на мое яростное сопротивление. Очутившись там, она принялась гладить мои щеки, а потом, боязливо оглядевшись, сказала: «Синухи, Синухи, мой голубок и мой верный бык, ты все-таки приехал за мной. Ах, уверяю тебя, не было бы ничего дурного, если бы ты стал тогда моим другом. Чтобы сказать это, я последовал за тобой в Ахетатон, но твои слуги дерзко вели себя со мной и доставили меня обратно на корабль. Когда же я спрыгнула в воду, чтобы вернуться на берег, они погнали меня обратно и толкали в воде шестами, так что я чуть не утонула, и мне пришлось плыть к кораблю, где гребцы веслами втащили меня наверх, что было для меня великим срамом. Но я, конечно, не корю тебя за это, Синухи. Я уверена, что тут нет твоей вины, но виною всему бестолковость твоих слуг. Затем я узнала, что ты отбыл из Ахетатона в Сирию с опасным поручением и стяжал этой поездкой великую славу. И я право не знаю, Синухи, как смогу рассказать тебе все, потому что боюсь ранить твое сердце». Она перебирала пальцами и была в большом волнении. Даже ее черные глазки смотрели в сторону. Так что я испугался не на шутку и вообразил, это было единственное, что мне пришло в голову, что она в своем скудоумии собирается уверить меня, что ждет от меня ребенка, хотя воистину таких дел я с ней не имел. Но тут она зарыдала и, вцепившись мне в руку, проговорила: «Синухи, Синухи, возлюбленный друг мой, я слабая женщина, и тебе не следовало оставлять меня одну. Не знаю, сможешь ли ты, будучи таким верным и мужественным, понять меня, но я надеюсь, что поймешь. Знай, что в твое отсутствие другой мужчина страстно возжелал меня, и я не устояла». Она горько рыдала, но не переставала похлопывать мою щеку, чтобы утешить меня. Она продолжала: «В общем, он не так уж плох, и мне он нравится, но с тобой его не сравнить. Он сильный, как бык, бьет меня и дерет за уши. Поэтому умоляю тебя, Синухи, уходи, чтобы он не увидел тебя со мной, иначе он жестоко побьет меня, а я бы этого не хотела. Хотя, признаюсь, боль, которую он доставляет, мне очень приятна. Прости меня, Синухи, если этим я наношу рану твоему сердцу, но я боюсь дольше находиться здесь, в твоем обществе». И она боязливо взглянула на меня, ожидая, вероятно, что я тоже ее стукну. Облегчение, которое я испытал, было столь велико, что мне впору было смеяться и прыгать от радости. Но я постарался изобразить грусть и сказал: «Прекрасная Михунефер, желаю тебе счастья, ибо твое счастье — это мое счастье. Но знай, что твой облик навсегда останется в моем сердце, и что я никогда не забуду тебя». Это было сущей правдой. Я был уверен, что вовек не забуду эту ужасную женщину. Она же очень растрогалась и снова стала похлопывать меня по щекам своими сморщенными лапками. И думаю, что не преминула бы наградить меня страстным поцелуем, если бы не боялась своего возлюбленного. Наконец она сказала: «Синухи, под влиянием вина и своего горя я, должно быть, наговорила много странного в ту ночь, когда умерла великая царица-мать. Теперь я уже не помню всего, что говорила, и надеюсь, что ты тоже забыл об этом. Но если кое-что задержалось в твоей памяти, то знай, все мои слова — сплошная ложь, и что это вино говорило моими устами. Великая царица-мать была доброй и почтенной женщиной, и мы каждый день приносим жертвы и говорим о ней только хорошее, особенно с тех пор, как ее Ка является в садовых покоях и восседает иногда ночью на царском престоле в тронном зале с привязанной царской бородкой». Вот так снова в который раз все смешалось у меня в голове, потому что и в самом деле Михунефер могла наврать мне и сочинить все эти истории из хвастовства, опьяненное вином. Но тут, оборвав речь на полуслове, Михунефер взвизгнула, отпрыгнула от меня и кинулась с изъявлением бурного восторга к приближавшемуся по коридору сарданскому воину в чине младшего военачальника. Он был высоченного роста и непомерной толщины, с красными от пива глазами, сверкающими, как у быка, и ручищами, как лопаты. Плеткой, оправленной в блестящую медь, он огрел Михунефер по спине, а потом, тряхнув за загривок, проговорил: «Клянусь Сетом и всеми злыми духами, так и норовишь улизнуть к какому-нибудь мужику старая говяжья туша». Из чего я заключил, что это и есть возлюбленный Михунефер, о котором она говорила, и поспешил удалиться, потому что он воистину был могуч и устрашал своим видом. В женских покоях дворца я посетил вавилонскую княжну, совершившую с фараоном Эхнатоном обряд разбивания кувшина. После чего царица Нефертити поспешно отправила ее из Ахетатона в Фивы, где обитали все побочные жены Эхнатона. Княжна была молодой красивой женщиной, принявшей меня чрезвычайно благосклонно, поскольку я мог говорить с ней на ее языке. Сама она занималась изучением египетского и разговаривала пока мило и потешно. Хотя она и выражала крайнее недовольство тем, что фараон не исполнил по отношению к ней своего долга, в Фивах ей очень нравилось, и жизнь в Египте казалась много приятнее, чем сидение взаперти в женских покоях Вавилонского дворца. «Я никогда не представляла, — говорила она восхищенно, — что женщина может быть такой свободной, как в Египте. Мне не нужно скрывать лицо под покрывалом от мужского взгляда. Я могу разговаривать с кем хочу. Достаточно мне только приказать, и меня тотчас перевезут на лодке в город. Знатные люди приглашают меня на пиры, и никто не считает зазорным, если я позволяю самым красивым мужчинам класть руку мне на шею и прикасаться губами к моей щеке. Я бы только желала, чтобы фараон исполнил свой долг по отношению ко мне, потому что тогда я стану еще свободнее и смогу развлекаться с кем хочу. Ведь, насколько я поняла, в Египте принято, чтобы всякий развлекался с кем ему угодно, если только остальным об этом не будет известно. Думаю, что скоро фараон призовет меня к себе, чтобы я смогла выполнить свой долг. А то все вокруг развлекаются и рассказывают мне всякие забавные вещи, и меня уже не на шутку тревожит моя неопытность. Ведь кувшин-то я разбила уже давно». Она была очень красива. Ее кожа была светлее, а глаза блестели ярче, чем у египтянок. Так что я хорошо понимал желание мужчин положить руку ей на шею. Во взгляде ее, когда она смотрела на меня, горели снопы шаловливых плутовских искр, которые вместе с ее речью ввергли меня в великое смущение, так что я не знал, что ей ответить. А она, слегка приоткрыв одежды, сказала: «Полагаю, что фараон беспокоится о моем здоровье и поэтому прислал тебя, врача, осмотреть меня. Но, уверяю, египетский воздух необычайно полезен мне, и единственное, что меня беспокоит, это то, что я, кажется, чуть полнее, чем нужно, чтобы быть вполне во вкусе египетских мужчин. Скажи мне, так ли это, и надлежит ли мне похудеть? Скажи честно, как египетский мужчина и мой друг, чтобы я могла исправить этот свой недостаток, который происходит от того, что в Вавилоне женщина тем притягательнее для мужчины, чем она толще, и поэтому там я усердно поедала сласти и пила сливки, чтобы нарастить побольше жира на своих костях». Забыв о своей врачебной ипостаси, я оглядел ее глазами египетского мужчины и друга, как она просила, и убежденно засвидетельствовал, что никаких недостатков у нее нет, и что очень многие мужчины предпочитают мягкий тюфяк жесткому, так что в этом нет существенной разницы между вавилонскими и египетскими мужчинами. Однако я посоветовал ей отвыкать от сластей и сливок. Поскольку фараон и великая царственная супруга худощавые и длинношеи, следовательно, обычай требует и от придворной знати быть худощавыми и длинношеями, и женская одежда устраивается сообразно с этим. По-видимому, моя готовность обсуждать эти предметы пробудила в ней ложные надежды, потому что она призывно взглянула на меня и сказала: «Вот видишь, у меня под левой грудью родимое пятнышко. Оно такое крохотное, что его трудно заметить. Тебе стоит приблизить глаза, чтобы разглядеть его. Но, несмотря на свою малость, оно беспокоит меня. Я бы хотела, чтобы ты удалил его ножом. Придворные дамы в Ахитотоне рассказывали мне, что ты искусно производишь такие удаления и совершаешь их на радость себе и даме». Ее розовые груди были пышными и поистине достойными любования, но ее речи и манера держаться свидетельствовали о том, что фиванская горячка захватила и ее. Кроме того, у меня не было желания взламывать запечатанный фараонов сосуд. Поэтому я только с сожалением ответил, что не захватил с собой лекарскую шкатулку и поспешил прочь от нее, ибо предосторожность всегда предпочтительна. Да и Мерит была вожделеннее для моего тела, чем все вавилонские княжны вместе взятые. Однако встреча с ней помогла мне увидеть Фивы и Золотой дворец глазами чужеземца, и я осознал, сколь велика испорченность дворцовых нравов, если княжна так скоро развратилась и научилась ребячески подражать самым дурным египетским повадкам. Вот почему я и рассказываю об этом. Должен признаться, что я испытывал сожаление, удаляясь от княжны, но проистекало оно от расставания с нею или от моих горестных размышлений, сказать не берусь. Во всяком случае, мне было легче покидать дворец после встречи с княжной, чем если бы я уходил, унося в сердце лишь занозу, оставленную словами Эйе. Мне следует еще рассказать, что во время моего пребывания в Фивах меня посетил жрец Херихор, прибывший однажды поздним темным вечером к моему дому в Паланкине. Он напомнил мне о нашем предыдущем свидании и обо всем, что было между нами, и сказал: «Синухе, помни о своем обещании. Хоть и далеко умчал ладью стремительный поток, ты еще можешь успеть вскочить на нее, если пожелаешь». «Я не помню, чтобы обещал тебе что-либо», — возразил я с достоинством. Но он улыбнулся многомудрой улыбкой, беспечно вертя на большом пальце священный перстень Амона, и лицо его лоснилось от жертвенного масла. Он ответил: «Быть может, твой разум не давал обещаний, но сердце твое обещало мне, пусть и втайне от тебя самого. Однако разуму следует поспешить, чтобы достичь согласия с сердцем, ибо нынешней зимой в землю Кемет придет голод, а за ним по пятам явятся болезни и прольется кровь. Даже мудрейший из мудрых тогда не будет знать, что еще случится. «Половодье в воде легко разлиться», — заметил я. «Но поток вздувается и сносит все запруды. Быть может, вызванный тобой разлив смоет и тебя с дороги, Херихор, тебя и твоих жрецов. И я не знаю, огорчусь ли я, когда это случится. Великое наводнение может причинить немало вреда, но спадая, вода оставляет неизмеримо больше, чем обычно, слой плодородного ила, и урожай оказывается стократным». Херихор не рассердился, но, сохраняя мудрую снисходительность, ответил. «Ты полагаешь себя умудренным, Синухи, и выражаешься витиевато, но сравнение твое ложно. Я, пожалуй, сказал бы, что во тьме выковывается меч, и ты видишь снопы огненных искр, разлетающиеся от клинка. Куется меч, и куют его фараоново безумие и неистовость крестов, да еще голод, болезни и кровь, и когда выкуют, он вонзится в самое сердце Египта. Если пронзают сердце человека, он падает на земь и остается недвижной добычей червей, которые поедают его тело и жиреют. Желаешь ли ты Египет отдать во власть червям, Синухи? Итак, наводнение ли, меч ли, суть одна, и ладья мчится вперед, набирая скорость. Но ты, Синухи, еще можешь успеть запрыгнуть в нее, если захочешь. Не захочешь, окажешься в воде и утонешь. Так же утонешь, если прыгнешь чересчур поздно. А ты прыгнешь, Синухи, уверяю тебя. Уж настолько-то я могу читать в человеческом сердце». На это я только ответил. «Никто не знает, что родит завтрашний день». Он считал меня слабым, но ведь и он не догадывался, что в моих жилах текла, быть может, царская кровь. И именно она заставляла меня поступать так, как я поступал, чего я сам не мог ни понять, ни объяснить. Впрочем, все это могло быть и неправдой, игрой воображения, подобной всякой другой. Главное же, что никому не дано знать свое сердце. Оно толкает человека на поступки, непостижимые для него самого, на дурные и на добрые. Сказав мне все, Херихор покинул мой дом и отбыл в темноту ночи. Мы расстались отнюдь не врагами, но и не друзьями. Так я пробыл в Фивах всю весну. Наступило лето, жара, квартал бедноты заполнили мухи, но я продолжал жить в Фивах и не хотел уезжать. Наконец моего возвращения потребовал сам фараон Эхнатон, у которого усилились головные боли, и я не смог больше откладывать свой отъезд. С Каптахом я прощался в крокодильем хвосте, и он сказал мне, «Господин мой, я скупил тебе все зерно, какое только смог, и оно сложено в амбарах во многих городах. Также я припрятал часть зерна, ибо мудрый смотрит вперед, а не назад, а купцам, занятым честной торговлей, и так не дают покоя бесчисленными указами и постановлениями. Так что не исключено, что твое зерно захотят отобрать и продать народу, если случится голод, и вот тогда-то налоговые сборщики урвут себе кус». Хотя, конечно, такого еще сроду не бывало. Несообразно ни с каким добрым обычаем прибирать к рукам чужое имущество и зерно. Но я предполагаю, что случиться может что угодно. Ведь вышло же распоряжение не отправлять больше в Сирию пустые горшки. Теперь их провозят тайно с великими издержками, и это сильно уменьшило мои доходы. Воистину не знаешь, на чем ты стоишь, на голове или на ногах. Распоряжение это столь же безумно, как и желание сирийцев покупать пустые горшки. Запрещено также отправлять в Сирию зерно, но это законное и понятное постановление. Только вышло оно чересчур поздно. Во всем Египте не осталось ни зернышка, которое можно было бы туда отправить. Я ничего не имею против таких постановлений и указов. Они успокаивают народ. И в то же время приличная неспешность с их изданием, как и положено, позволяет купцу нажиться до их появления и не понести убытков после. Но вот указ насчет пустых горшков достоин всяческого осуждения и положительно глуп. Ведь никто не мешает наполнить горшки перед отправкой водою, так что они уже не будут пустыми, а за чистую воду пока еще пошлину не надумали собирать, хотя фараоновы сборщики гораздо на выдумке. И еще Каптах сказал, «Радуйся, мой господин, ибо к будущей весне ты со своим зерном станешь богатейшим человеком в Египте. Один только фараон будет богаче тебя, если, конечно, не произойдет ничего из ряда вон выходящего». «Должен признаться, что я чувствую немалую тревогу из-за всеобщего беспокойства и из-за всех этих рогов и крестов. Хоть я охотно признаю фараона Эхнатона великим правителем, поскольку именно в его царствовании мне удалось так обогатиться, все же я не могу не желать скорого окончания его правления и восстановления былого образа жизни, чтобы я мог спокойно и невозбранно наслаждаться своим богатством под защитой добрых законов и твердого порядка. Я перестал понимать, что творится с моими рабами». Они ведут себя вызывающе и наглеют день ото дня. Отказываются есть подпорченный хлеб и прогорклое масло. Швыряют посудой в головы своих начальников, и я не решаюсь наказать их палками, ибо недавно один раб набросился на своего господина, сломал его посох, ударил его и сбежал. Такого точно искренне не бывало. Разве это не причина повесить за ноги нескольких рабов на стене в назидание другим? Я бы за этим не постоял, уступил бы парочку-другую своих для этой цели. Я напомнил ему, что он и сам был рабом и испытал их жизнь на себе, но это напоминание страшно рассердило его, и он заявил: «Воистину, раб есть раб, а господин есть господин, и этот порядок превосходен, он был, есть и будет вовеки. В этом порядке нет несовершенств и изъянов, я сам лучшее тому подтверждение. Вот я, бывший раб, ныне богатый человек, раздобревший благодаря своим способностям и умению. И так может быть с любым рабом, если он сообразителен и ловок, если он умеет плутовать и мошенничать, как я. Вот в чем, пожалуй, единственный недостаток этого порядка, в том, что он дает равные возможности всем. Да, так истори повелось, что пищей рабов было порченное зерно, прогорклое масло и кислое пиво, и тут ничего не изменилось. И точно так же всегда рабов били палками, часто и с усердием, чтобы они были преданными, почитали своего господина и превозносили его крепкую мышцу, ведь раб, которого не бьют, наглеет и считает своего господина бессильным. Все это я знаю как нельзя лучше от того, что сам был рабом, и мой зад и голени нередко распухали от усердной порки». Но это мне нисколько не повредило, напротив, научило врать и красть изворотливее, так что от души желаю пройти ту же школу и моим собственным рабам». С ним было бесполезно спорить на эту тему, и мы распрощались. Простился я также с Мерит и маленьким Тотом, которых, к моему прискорбию, я не мог взять на этот раз с собой в плавание вниз по реке, ибо фараон велел мне спешить, и они не получили бы никакой радости от этой поездки. Но я сказал Мерит: «Поедем со мной, ты и маленький Тот, чтобы нам жить вместе в моем доме в Ахитотоне. Мы будем счастливы». Но Мерит ответила: «Пересади цветок с его места в пустыне на тучную землю, поливай его, и он захереет и погибнет. Так будет и со мной в Ахитотоне, и твоя дружба ко мне увянет и умрет, когда ты начнешь сравнивать меня с придворными дамами, которые будут тыкать в меня пальцами и указывать тебе на то, что отличает меня от них, ибо я знаю женщин, и мужчин, пожалуй, тоже». «Да и твоему достоинству царского лекаря неприличествует держать в своем доме женщину, выросшую в харчевне, которую из года в год обхаживают и тискают пьяные мужчины». «Мерит, любимая моя, — сказал я, — я вернусь к тебе, как только смогу, ибо я томлюсь от голода и жажды во всякое мгновение, когда тебя нет рядом. Многие покидают Ахитотон, чтобы никогда не возвратиться. Быть может, и я, однажды уехав оттуда, не возвращусь более». Но она возразила: «Ты сулишь больше, чем может выдержать твое сердце, Синухи. Я знаю тебя и понимаю, что честь не позволит тебе оставить фараона, когда все покидают его. В дни благоденствия ты, вероятно, смог бы покинуть его, но не в дни скорби. Таково твое сердце, Синухи, и, может быть, поэтому я стала твоим другом». И оно, мое сердце, сжалось от ее слов, а когда я подумал, что могу потерять ее, у меня запершило в горле, словно туда попала мекинная шелуха. Я горячо сказал: «Мерит, земля велика, и Египет не единственная страна в мире. С меня довольны этих борений богов и безумия фараона. Давай уедем куда-нибудь подальше и будем жить вместе. Ты, я и маленький Тот. Не печалясь о завтрашнем дне». Мерит улыбнулась, но ее глаза потемнели и стали печальнее, когда она отвечала: «Ты говоришь пустое и сам знаешь это, но твоя ложь мне приятна, потому что в ней свидетельство твоей любви ко мне. И все же я знаю, что нигде, кроме Египта, ты не будешь счастлив, ведь однажды ты уже вернулся сюда. Да и я не смогу быть счастлива нигде, кроме Фив. Тот, кто хоть раз выпил нильской воды, ты сам это знаешь. Нет, Синухи, человеку не уйти от своего сердца, и твоя мера должна стать полной. К тому же пройдет время, я буду стара, безобразна, толста, надоем тебе, и ты начнешь ненавидеть меня за свои лишения, виной которым буду я. Нет, этого я совсем не хочу. Уж лучше мне потерять тебя, чем пережить такое». «Ты мой дом и моя родина, Мерит, — сказал я. Ты хлеб в моих руках и вино для моих уст, и сама знаешь, что это так. Ты единственный человек в мире, с которым я не чувствую одиночества, и поэтому я люблю тебя». «Именно, — ответила Мерит с горечью, — я именно мягкая ложа для твоего одиночества, если не изношенный тюфяк под тобой. Но пусть так, так должно быть, и я не хочу ничего иного. Поэтому я не стану поверять тебе свою тайну, которая снедает мое сердце и которую тебе, быть может, следовало знать. Но я сохраню ее, хотя в своей слабости уже собиралась открыть ее тебе. Я сохраню ее только ради тебя, Синухи, только ради тебя». Так она не открыла мне своей тайны, потому что была более гордой, чем я, и, наверное, более одинокой, хотя тогда я не понимал этого, думая только о себе. Полагаю, что так поступают все мужчины в любви, но это, разумеется, не может служить оправданием для меня. И если они тешат себя мыслью, что заняты в любви кем-то еще, а не собой, то это их фантазии, как и многое другое в мире, что тоже оказывается одной игрой воображения. Вот так я отбыл из ФИФ и вернулся в Ахитотон. И во всем, о чем мне придется рассказывать дальше, уже не будет ничего хорошего. Вот почему я так долго повествовал о своей жизни в ФИФах. Хоть занимательного и достойного описания в ней было, наверное, совсем немного. Я делал это для себя».